датские министры рассердились и в сердцах проговорились: «Если станете дорожиться, то мы имеем близкое средство к миру». «Ну, если хотите заключить мир, то говорите прямо», — сказал Меншиков. Министры смутились и стали пенять друг на друга за то, что проговорились. «Из этого случая, — писал Меншиков царю, — отчасти можно признать, что у них не без особенного промысла насчет партикулярного мира. Тем больше, что на днях был в Гузуме голштинский министр, жил 3 дня и, говорят, тайно допущен был к королю». Этот голштинский министр был знаменитый впоследствии Гёрц. Мы видели, что зять и друг Карла XII, герцог Голштинский, был убит при Клиссове в 1702 году. За несовершеннолетием сына его, герцога Карла Фридриха, воспитывавшегося в Швеции, администратором Голштинии был родной дядя его, Христиан Август, князь-епископ Любский, который очутился теперь в тяжелом положении слабого в борьбе между сильными. Перед союзниками он выставлял свой нейтралитет, а между тем тайно отдано было приказание теннингенскому коменданту впустить Стенбока с войском в крепость. Теперь министр Христиан Августа Гёрц явился к датскому двору с предложением, что уговорит Стенбека сдаться союзникам, но за это голштинские владения должны быть очищены от союзных войск и получить вознаграждение за убытки, причиненные войною. Гёрц из Гузума разъезжал в Теннинген к Стенбеку, в Гамбург к другому шведскому фельдмаршалу Веллингу и по возвращении в Гузум уверял Флеминга и князя Василия Лукича Долгорукова, что Стенбек непременно сдастся. Датские министры написали было уже и договор в том смысле, что Стенбек сдается одному датскому королю, но Долгорукий объявил, что он на это никак не согласится, что Стенбек должен сдаться всем союзникам, которые должны приобрести равные выгоды от этой сдачи. Между тем получены были известия, что в Теннингене большой недостаток в съестных припасах. Меншиков, тяготясь переговорами без конца, писал Долгорукому: «Это не дело, но герцевы штучки, что самим вам легко рассудить можно, сначала пересылки с Стенбеком, не видали мы ни одного от него письма, что Гёрц напишет или скажет, тому и верим. Гёрцу нужно одно — проволочь время и не допустить нас до бомбардирования. Итак, оставя это безделье, надобно приступить к делу, то есть поскорее начинать бомбардирование, чего вашему сиятельству и надобно домогаться». Вследствие этого домогательства Гёрц был удален, и союзники вошли в непосредственные сношения с Стенбеком, который сдался им 4 мая. А через 20 дней Меншиков выступил из Фридрихштата. Одна часть войска пошла к Гамбургу, другая — к Любеку. Первый должен был заплатить 20 000 талеров, второй — 100 000 марок за то, что не прерывали торговых сношений со шведами. Узнавши об этом, Петр писал Меншикову: «Благодарствуем за деньги, что взято с Гамбурга добрую манерою и не продолжа времени, и чтоб из он их добрую часть послать к Куракину. Зело нужно для покупки кораблей, ибо когда из них добрую часть, и, будет возможно, и половину, пошлет их Куракину, то на весну мы можем около 30 кораблей и фрегат поставить, в чем я надежен, что вы сего главного дела не запомните». Датские войска продолжали осаду Теннингена, хотя там и не было более шведов. Отряды союзных войск под начальством саксонского фельдмаршала Флеминга взяли остров Рюген. Князь Долгорукий требовал у датских министров, чтоб немедленно же была начата осада Штральзунда, который не мог держаться без Рюгена, но его представлений не послушали. Понапрасну также русский посланник противился допущению Гёрце снова к датскому двору, понапрасну представлял недоброжелательство Гёрцевы ко всему Северному Союзу и особенно к короне датской. Ему отвечали, что допущением Гёрце король покажет склонность к прекращению вражды с домом Голштейн-Готтарпским, и что Гёрц, находясь при датском дворе, не может сделать ничего вредного. Но между тем Гёрц, не успевший обратить внимание Петра на свои предложения и видевший опасного себе врага в Долгоруком, бросился к Меньшикову и успел вкрасться в его доверенность. Он предложил ему план прорытия через шлезвигские владения канала, который бы соединял Балтийское море с немецким и избавлял русские корабли от обязанности проходить через Каттегат. Исполнение предприятия и выгоды от него представлялись светлейшему князю. Меньшиков стал видаться с Гёрцем, вошел в его планы относительно тесного союза Голштейн-Готтарпского дома с Россией, и шла уже речь о браке молодого герцога с царевною Анною Петровною. Но у герца был еще другой план. Так как союзники имели в виду овладеть шведскими городами в Померании, то он предложил, что склонит шведских комендантов этих городов к сдаче, но с тем, чтоб города были отданы в секвестр прусскому королю и голштинскому администратору. Половина гарнизона в них будет прусская, а другая — голштинская. Меньшиков принял предложение, которое не могло не понравиться и царю, потому что таким образом Пруссия, принимая шведские города, затягивалась в враждебные отношения к Швеции. В начале июня граф Александр Головкин проведал, что голштинский тайный советник Басевич приехал в Берлин и трактует с тамошним двором о взятии Штеттина в секвестр Пруссию. Головкин немедленно выпросил приватную аудиенцию у короля и представил ему, что это дело надобно улаживать по соглашению с Россией, о чем князь Меньшиков имеет полную инструкцию от своего государя. Король отвечал на это: «Когда так, то хорошо. Будем это дело делать вместе. Пошлю от себя кого-нибудь к князю Меньшикову. Я царскому величеству всегда добрый друг, и никаких противностей интересам его величества делать никогда не хочу, но желаю ему во всем, сколько можно, помогать».